Здравствуйте, 10-й выпуск подкаста Link Me Up, последний в 2013 году. Спасибо всем, кто был с нами в течение этих 11 месяцев, кто участвовал, комментировал, критиковал. Ура! В этот раз мы продолжаем тему ног, но уже применительно к реальной ситуации, реальной сети. В гостях у нас снова Алексей Широких. Привет! Алексею не досталось слова в 9-м выпуске, зато в этот раз он будет нашим основным оратором. Я очень счастлив. Спасибо, что пришел еще раз. Вот. Я вкратце расскажу удивительную историю знакомства с Алексеем моего. В 7-м выпуске подкаста «В гостях» у нас был Тимофей Слуев, мой коллега, замечательный человек. Он мне очень много рассказывал про некоего Алексея, с которым ему довелось работать. Какой у него живой ум, как много инноваций он внедрил в ту компанию, где они работали. Чуть позже я опубликовал статью про интеллектуальные системы контроля на Наге. По ссылкам из комментариев набрел на сайт проекта НОК, и там в списке контактов увидел подозрительно знакомую фамилию Алексей Широкий. Ну, это оказался тот самый Алексей. Вот теперь он у нас в студии второй раз. Ой-ой-ой, мне прям аж как-то не по себе стало, засмущал меня весь. Не, на самом деле Тимоха тебя просто реально пиарил для меня. Ну да, мне тоже, в общем, чуть ли не в любви последний раз признавался, и меня тоже это очень сильно смутило. Нет-нет, я обычный. Мир тесен просто, телекоммуникационный мир тесен. Все друг друга знают, очень все друг с другом знакомы. И это хорошо на самом деле. Так, сегодня перед Новым годом нас почтили присутствием все участники. Привет, Наташа. Привет. Привет, Рома. Хай. И привет, Максим. Привет. Собственно, предлагаю перейти к новостям. И первую хочу я сам озвучить. Вот, она посвящена Cisco. Тема всем нам близкая и, наверное, интересная. Cisco анонсировала обновление трека CCIE. И с сентября CCNA уже сдается по новой программе, а в скором будущем и CCIE будет тоже. Нынешняя версия 5-я. Вот, в 5-й версии CCIE выделяются 6 разделов. Базовые сетевые принципы, технологии 2-го уровня, технологии 3-го уровня, им отдается максимум внимания. VPN, сюда включается MPLS, DMVPN, IPsec. Инфраструктурная безопасность и сервисы. Последний пункт сервиса включает в себя QoS, оптимизацию, управление сетью, все, что было в 4-й версии отдельными направлениями. Вот. Добавились вопросы по архитектуре iOS, технологии цисковской CEF, Cisco Express Forwarding, по-моему, ISIS, L2 VPN, IPv6 NAT, BFD и некоторые другие. Некоторые топики переместились из лабы в письменный экзамен. IPv6 мультикаст, RIP-NG, причем базовый RIP остался в лабе. Туннелирование IPv6, 802.1x, L2 QoS, performance роутинг. Это все отчасти связано с тем, что реализация сильно зависит от платформы. Например, тот же L2 QoS, он даже на разных каталистах сильно по-разному работает, реализован. Все это сделано в целях виртуализации. И насколько мне известно, в лабе CI используется iOS on Unix, по-моему. Вот, вообще из трека удалены такие темы, как ISL. Кто-нибудь помнит еще, что такое ISL? Я даже и не знал, ну, что да. это. Это проприетарный аналог 802... 1Q. Да, 1Q, ну, да, хотел сказать 1X, да. Да, это, ну, проприетарная цисковская транкинг. Да. В общем, тема. Я кроме названия ничего я не знаю про нее. Удален, наконец-то, фрейм релей. Ура! Да, наконец-то. Ну, кстати, да. В CCNA он остался, особо радоваться не стоит. Вот что, да, что интересно, во всех экзаменах он еще как бы есть. Ну, я... Тот же RIP. Не помню, мы, по-моему, с тобой это обсуждали или нет, что фрейм релей остался в силу того, чтобы просто объяснить принцип работы на наиболее простом протоколе. Ну, и то же самое RIP, да. RIP тоже. Дистанс-вектор протокол, в принципе, единственный его представитель — это RIP. Ну, да. Удален протокол RGMP. Вряд ли кто-нибудь из вас знает, да, что это такое? Вообще нет. Я сейчас просто готовлю тему по мультикасту и узнал, что такое CGMP, RGMP, такие протоколы. Это, в общем, цисковские, я так понял, протоколы на аналоге IGMP. Вот. Удаленный RSVP для QoS, ну и некоторые другие. В общем, от этих покойников всех открестились наконец-то. Вот, может быть, и зря. Я вот буквально 2 недели назад впервые столкнулся с конфигурацией вот именно фрейм-релея. В первый раз в жизни в институте я его столько учил и впервые столкнулся. Пригодилось? Ну, по подключению фармрелейных контроллеров базовых станций. Ну, пригодилось. Я там вспомнил даже, как что, куда там, STM, E1, фреймрелей фракшн, PVC, вот это все. Я думаю, это, может быть, не последний, но и один из тех немногих случаев, которые у тебя в жизни будут. Ну да. Так, есть еще и другие изменения в треке. Например, по времени экзаменов добавилась секция DIAG, диагностическая. И, естественно, все это будет на, касательно iOS 15 версии. Вот, ну, кому интересно, в шоу-нотах будет ссылка на цисковский анонс. На самом деле, я считаю, самое такое яркое, что ли, нововведение, это некий интерпретация, короче, дампов трафика. А вот я, кстати... То есть, ну, раньше такого вообще не было. Я не в курсе, было нет, но мне как-то странно, неужели дампы раньше не анализировали? Как бы самое базовое, по-моему, что начинается вся диагностика, трабушут. По-моему, нет. Они специально же под, ну, насколько я понял, специально под эти дампы выделили секцию в экзамене. Вот если раньше был... Раньше он был разделен на troubleshooting и configuration, да, там по 2 и, не помню, 6 часов. 6, да. Вот, то сейчас они вставили еще некий диаг. Я подозреваю, что как раз в этом диаге как раз и будет разбор дампов. Вот. И диаг вот там он четко ограничен 30 минутами. Ну, да. Собственно, в этом, в описании самой новости, там и было сказано, что вот этот раздел диагностики, он связан с анализом дампов, с анализом каких-то писем, видимо, которые обменивается заказчик и вендор, без доступа непосредственно к командной строке железа. Да, к оборудованию. Да, да, да. Просто да, аналитический трэблшутинг. Эмулятор ТАКа. Угу. Техподдержка. Да. Ну да, типа того, да. ЦЦАЕшников решили пустить в ТАК. Как-то очень странно. Готовить суперспециалистов, которых после этого сажать на техподдержку, удивительно. Ну, зря ты так. По-моему, в техподдержке одни из самых сильных работают инженеров. Нет, все, не, понимаете, все зависит, конечно, от как это называется, ну, уровня. Да, согласен, конечно. Да, то есть есть та первая линия, вторая, третья и все прочее. Вот, и я думаю, что у них, начиная там от, ну, второй, наверное, линии, уже сидят достаточно как бы, хорошие спецы. Ну вот я, кстати, с Димой как-то обсуждал, же Дима, который из Хабра. Он мне рассказал, что какая-то проблема, с которой ему вообще абсолютно никто не мог помочь. Не знали, как ее решить. Потом он как-то случайно связался с таковцем цисковским. И он даже как бы никуда не глядел, времени не тратил. Это просто ответил, что нужно вот эту команду выполнить. И все. И все у него заработало. Конечно, это как бы уже специфика немного там цисковская. Но все равно даже сами те, кто там... Ну, в общем, в ЦИСКе говорят, что именно в ТАКе воспитываются самые сильные инженеры. То есть не полевики становятся суперэкспертами. Становятся мастерами йоду. Серые кардиналы. Трабл-тикетов. Я, если честно, не нашел, когда именно уже начинают сдавать CCIE 5-й версии. Вот, ну, в любом случае, если кто-то уже начал готовиться к четвертой версии, да, достаточно там много изучил, то есть еще 6 месяцев на то, чтобы его сдать. Так что, Макс, торопись давай. А я читала, что вроде с 4 июня следующего года начинают новый экзамен сдавать. Ну, я так понял, что это были слухи, которые вроде бы не подтвердились. Ну, не берусь утверждать. Ну да, я тоже читал еще где-то порядка 6 месяцев, да. Ну, и опять же, это до анонса. То есть не факт, что... Ну да, ну то есть как минимум 6 месяцев у нас есть. 6 месяцев. Вот, да. А потом еще трек CCMP обновится после Нового года. Ну, так сказать, не нам, а единственное, я думаю, кто готов за 6 месяцев сдать этого, Максим. Мы-то тут так. Погоди, а откуда у тебя информация про CCMP? Серьезно, что ли? Ну, как бы логично, во-первых, что все у них сейчас обновится. А во-вторых, да, я слышал. Ну, по крайней мере, мы с Сашей обсуждали это с Синистром. Вот он где-то читал, что после Нового года ждется ожидаем обновления. Блин. Да ничего. Ту-ду-дум. Ну они сейчас добавят еще один экзамен, и что дальше будет? Ну ладно. Движемся дальше, да? Да, дальше. Ну теперь я переживаю. Ребята, подождите. А скажите, а зачем вы CCP и фаерволы удалили? никаких вообще идей. А они, скорее всего, в security. А, в security. То есть, ну, это все речь идет про... Роутинг-свич. Да, роутинг и свич, да. А, скорее всего, это просто в security перенесли. И в ЦЦП в security. Что такое ЦЦП? А что это? А, ребята, это такая клевая штука, которая позволяет прозрачное проксирование делать на цисках. Я не так давно столкнулся с этим делом в очередной раз, когда на OpenNet, по-моему, была статья, типа, каким образом завязать там циску со сквидой, чтобы наконец-то реализовывать то, что нам положено по законодательству, там, фильтрации ссылок. Я думал, это дело тоже уже достаточно мертвое, но, по крайней мере, вот в связи с тем, что там по законодательству положено, это дело снова оживает. А что ты имеешь в виду прозрачное проксирование? Что делает-то? А он, как, да, он как-то это... специально оборачивает пакетики, с циской отправляет на сквиду, при этом она умеет проверять, что типа сквид живой, с ним все в порядке, отправляет туда весь 80-й порт, сквид его проксирует, проверяет на цели, все-все-все делает, отправляет в интернет. Ну, короче, это просто, я не знаю, редирект на сквид. А средствами просто там PBR нельзя это сделать? А мы не знаем в этом случае, жив сквид или нет. Может быть, он умер. Может быть, у нас там 10 сквидов есть. Нам нужно на один, на второй, на третий, на пятый. Ну, то есть, короче, каким-то лоуд-баланс сделать. Это вот специальный протокол ВЦЦП, ВЦЦП-2. Было как бы, ну, достаточно живые штуки. Ну, по крайней мере, в корпорейте это прям было прям нужная штука. Слушай, интересно, надо почитать. Уже можно не читать, все это уже выбросили. Ну да, в общем, уже можно. Не, ну я думаю, что, скорее всего, есть какая-то равноценная замена? Нет, я так понимаю, просто. Что это просто уже начали делать на ASG, да? Нет. Ну, короче, на коробочном продукте их. Ну да, да. DPI имеешь? Нет, ASG это, в смысле, это серия роутеров со встроенными, то есть там 29-я, по-моему, серия, то есть со встроенными так называемыми... Ну, короче, то, что теперь Cisco научилась это делать сама, и ей, видимо, стал не нужен этот протокол связи с дополнительными... серверами. Ясно. Ну, вряд ли из-за этого. Ну как, ну ладно, не будем, потому что, ну, ничего не скажу. Не могу. А вот то, что они ввели DMVPN обратно, это они прям молодцы. Точнее, не знаю, не обратно, может быть, это, но просто да. Он появился. И его надо задавать. Нет, я согласен. Я на самом деле тоже, когда смотрел, что ввели нового, я был удивлен, что не было DMVPN. И BFD не было, ну, в общем... Так есть же. Нет, это теперь есть, в пятой. А, ну, вот, во всяком случае, здесь написано, да, где я вот смотрю. А, new Topics. Вот, и там BFD. То есть, а раньше его не было, что ли, вообще? Странно. Ну, никто из нас CCI не сдавал пока. Никто не сможет сказать. Ладно, предлагаю двигаться дальше, и теперь слово передаем Наташе. Да, я вам расскажу о том, что в Костромской области состоялась презентация пилотного в России проекта для строительства сетей связи четвертого поколения в стандарте LTE. Данный тип сетей получил название LTE-450. По всем ключевым параметрам тестирование работы сети в реальных условиях завершилось успешно. Достигнутые результаты были представлены 10 декабря 2013 года губернатору Костромской области Сергею Ситникову и заместителю министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрию Алхазову. В настоящее время в России в диапазоне 450 МГц работают сети мобильной связи стандартов CDMA-450 и NMT-450. Сети эксплуатирует группа компаний Skylink, филиалы Ростелекома и другие операторы. Данные стандарты не получили массового распространения, и в них обслуживается менее 1% мобильных абонентов страны. Скорости мобильной передачи данных в сетях CDMA-450 на сегодня не конкурентоспособны в сравнении с сетями 3G, где скорость составляет до 42 Мбит в секунду, и 4G до 100 Мбит и в перспективе более 100 Мбит в секунду. Летом 2013 года профильные международные организации включили 450 МГц в перечень диапазонов, пригодных для строительства сетей связи четвертого поколения в стандарте LTE. Это решение открывает дорогу для более эффективного использования диапазона 450 МГц, задействуя его для оказания услуг мобильной связи 4G. Россия в числе первых стран мира решила провести испытания сети LTE 450 по инициативе компании Ростелеком. 3 сентября 2013 года Государственная комиссия по радиочастотам своим решением выделила компании полосы радиочастот для проведения научно-исследовательских и экспериментальных работ по определению условий использования радиочастотного спектра в сети связи стандарта ЛТЕ на территории Костромской области. В октябре-ноябре 2013 года Ростелеком развернул 3 базовые станции сети ЛТЕ в городе Мантурово, в селах Самылово и Афанасьево, и провел их натурные испытания с участием жителей населенных пунктов. В ходе исследовательских и экспериментальных работ было проведено несколько десятков тестов по всем ключевым параметрам сети. Все тесты завершены успешно. Главный результат тестирования заключается в том, что в реальных условиях достигнуты высокие скорости мобильной передачи данных. Для полосы шириной 3 МГц скорость передачи данных в направлении от базовой станции к абонентскому устройству достигла 17,1 Мбит в секунду, а для полосы шириной 5 МГц до 30,6 Мбит в секунду. Это аж на порядок выше, чем в сетях CDMA 450. При этом базовая станция ЛТЕ-450 обеспечивает покрытие территории радиусом до 20 километров. Например, ЛТЕ-2600 это всего лишь до 3,2 километра. И это значит, что ЛТЕ-450 может обеспечить на большой территории удовлетворение всех потребностей современного пользователя всемирной паутины. Это и общение в соцсетях, e-mail, быстрый поиск информации, загрузка большого объема данных, электронные карты, навигация, интернет-покупки и многое другое. Советник президента Ростелекома Юрий Лысенко отметил, что использование диапазона 450 МГц для строительства сетей стандарта ЛТЕ позволит резко повысить его конкурентоспособность. Кроме того, этот диапазон может эффективно применяться для устранения цифрового неравенства на удаленных и малонаселенных территориях страны. Для покрытия большой территории нужно будет устанавливать меньшее количество базовых станций в сравнении с высокими диапазонами частот. Конечно, ликвидация цифрового неравенства с помощью беспроводных технологий – это финансово емкий для операторов проект, который может быть реализован при поддержке со стороны государства. И уже в начале 2014 года Ростелеком представит отчет о работе тестовой сети ЛТЕ-450 на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам. Вот так вот. А я хочу похвастаться, что ЛТЕ подняли на обороне Huawei и при непосредственном участии Huawei. Ах, что ж ты будешь делать, а? А я-то вам сейчас не могу вам ничего сказать, потому что это тайна. Нет, на самом деле это очень интересная новость, потому что, во-первых, понятно, Ростелекому нужно защищать в различных регионах с лицензией на ЛТЕ, и поскольку одним из условий является покрытие в труднодоступных населенных пунктов, и, соответственно, диапазон частот 450 МГц позволяет использовать меньшее количество базовых станций, соответственно, меньше капложения для Ростелекома. Это, конечно, большой плюс. Ну и понятно, почему этим заинтересовался именно Ростелеком, поскольку он, мне кажется, единственный в России оператор, у которого в его аффилированной компании, такие как Skylink, все еще используют CDMA, или NMT-450, то есть это все уже старые, полуумершие, даже уже, можно сказать, умершие стандарты, и Skylink последний, кто их использует. А у Ростелекома есть возможность на этом еще и денег заработать. Вот. А не знаете, что там, какое продолжение получила тема с магистральными операторами, которые мы как-то обсуждали, что должен быть один или несколько федеральных операторов, которые могут предоставлять доступ всем мелким. Помните? Ну, видимо, Ростелеком к тому и идет. Мне тоже показалось, что, может быть, это еще одна из причин, то, что маленькие населенные пункты. Ну да, если Ростелеком. ЛТЕ-450 позволит им покрыть сетью все удаленные уголки, то конкурентов у него останется все меньше. Ну, как бы, я не думаю, что это показатель, да, то есть 3 станции, как бы, ну, ничего, а чтобы покрыть все, нужно очень-очень много денег, гораздо больше, я думаю, так что не знаю даже. А ты не знаешь, Марат, кстати, а Карата где стояла, ну, какая Core Network использовалась для этого Huawei-овская, где именно, в каком регионе? Не знаю, я не участвовал в проекте. Но ты знаешь тех людей, которые участвовали, да? Да нет, не знаю, я просто прочитал об этом тоже. Как бы то ни было, если это обеспечит мне нормальный доступ в мои глуши, я за. Это уже неплохо. Ну и вопрос, если они будут единственным, да, монополистом, то еще будет вопрос о цене, наверное. Еще здесь еще такой момент по поводу конечных аппаратов, которые используют mm-hmm. этот спектр. То есть потому что мне так как вот вспоминается типовые устройства, что, ну, типовые вот эти LTE-свистки, да, LTE-модемы, они 450 МГц не поддерживают. То есть, я видел фоточки этих CPE-девайсов. Обычно, как обычно, роутер выглядит примерно. Ну, хуавейские, по крайней мере. Ну, iPhone 5s там точно работать не будет. Так, ну что ж, дальше давайте. Как раз к вопросу о том, что те, у кого есть разрешение на LTE, должны зайти в маленькие населенные пункты. Да, это очень интересно. Наташа, давай, мочи. Да, ну для начала я скажу о том, что мы понимаем под термином «технологическая нейтральность». Быстрое развитие технологий, необходимость операторов постоянно модернизировать свои сети для того, чтобы шагать в ногу с прогрессом, требует значительных финансовых вложений, а также операторы постоянно сталкиваются с проблемой нехватки радиочастот, так как большая часть частот у нас до сих пор занята военными, которые расстаются со своим радиоресурсом крайне неохотно. В подобных условиях многие эксперты утверждают, что именно введение принципа технологической нейтральности позволит российским операторам актуально и своевременно внедрять те же технологии, что и на Западе. Суть принципа заключается в том, что одни и те же частоты можно будет использовать как для передачи голоса, так и для передачи данных. Данный принцип уже используется десятками стран, и наконец-то пришла очередь России. Ура! 2 октября 2012 года в Минкомсвязи России прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам, где рассматривался вопрос о введении принципа технологической нейтральности в сетях сотовой связи, позволяющего операторам использовать имеющиеся радиочастоты для развития любой технологии. Было поручено Минкомсвязи России провести научно-исследовательскую работу, чтобы оценить существующую загрузку полосы радиочастот для определения возможности ее высвобождения или перераспределения для создания сетей связи, перспективных стандартов и радиотехнологий. А также совместно с операторами связи и другими заинтересованными организациями проанализировать действующее законодательство на предмет установления минимальной ширины используемого радиочастотного канала в сетях связи стандартов УМТС и ЛТЕ. И вот 11 декабря 2013 года на заседании Государственной комиссии по радиочастотам под руководством Николая Никифорова был наконец введен принцип технологической нейтральности, и чтобы и дальше развивать 3G, а также для развития ЛТЕ. Также были озвучены условия предоставления связи в малых населенных пунктах. Продлевая или получая лицензии на использование частот до 1 ГГц, операторы отныне обязаны обеспечить связью все населенные пункты численностью более 1000 человек. От 1 до 2,2 ГГц более 2000 человек, от 2,2 ГГц до 3 от 10 тысяч человек. Социальная нагрузка на операторов призвана со временем обеспечить связью малонаселенные и удаленные районы, где сосредоточено около 30 миллионов человек населения России. Ну и также в ближайшем будущем возможно ожидать также внедрения принципа технейтральности в более низкочастотном спектре, как раз 450 МГц, что при повышенной дальнобойности может изменить правила игры при покрытии удаленных районов сетями четвертого поколения. Йо. Вот все-таки мне не совсем понятно. Существует же LTE, да, на определенных частотах. Там у него эти bands, которые там 1, 3, 5 есть, я знаю, по-моему, да, самые распространенные. Там 200, 1800 и 850 МГц, правильно? Угу. И что? Вот. А как же, если ниже, да, там, то есть я слышал там какую-то вообще совсем какую-то низкую частоту, типа 450, да, кажется? Угу. Вот. Ну а как, а у LTE есть какой-то подвид, который работает на 450, или я как-то просто совсем не понимаю? Ну да, да, ты правильно понимаешь. То есть сама технология, именно радиодоступа, она работает на, ну, как на нескольких, в нескольких частотных спектрах, там, начиная от 450 и заканчивая 2600. И уже как это реализовано ну, имеется в виду на самих базовых станциях и на движках, это уже вопрос другой. Но главное, что сам стандарт поддерживает это. Тут на самом деле очень классный момент, вот именно связанный с технологической нейтральностью, потому что что у нас работает на частотах 1800 МГц? 2G GSM, лицензиями на который обладает Теле 2 во многих регионах. Да. А Теле 2 сейчас переходит под управление, точнее наоборот, мобильные активы Ростелекома переходят под управление Теле 2. Это что значит? Что, значит, ну как я себе это представляю, что Теле 2 выпиливает весь GSM у себя на 1800 МГц и везде бодренько запускается LTE. Это говорит о том, что я без работы не останусь. А зачем выпиливать GSM, если они могут одновременно работать? Нет, ну как тебе будет два разных стандарта вещать на одних и тех же частотах? В том-то и смысл, что эту частоту просто разрешили использовать не только для GSM, но и для LTE. Теперь операторы, которые имеют лицензии на данный спектр частот, имеют право погасить GSM, запустить LTE на том же самой частоте. Как я поняла, что именно на одних и тех же частотах можно использовать и ту услугу. Другое дело, что оператор не обязательно имеет лицензию, получается, ну что-то вроде того. Ну, я не совсем уверен в частотной совместимости GSM и LTE, пускай наши слушатели нам подскажут, но, по крайней мере, вот этот принцип технической нейтральности позволяет сразу, ну да, не покупать операторам новые частоты, а уже на имеющихся запускать новые сети связи. Ну, причем частоты и лицензии как бы на них, там же какая-то отдельная эта тема есть. То есть, ну, короче, платить много. Да. Вот, а тут, если, естественно, что в Теле 2, да, потому что все это крутится на самом деле вокруг Теле 2, мне кажется. Потому что как там сначала было? То есть изначально поставили запрет на использование, ну вот то, что вот сейчас отменили. Теле 2 мыкалось, так и не вышло, как бы на, не знаю, там на московский, ну на крупные рынки, да. Вот. После этого шведы продали Теле 2 кому там? ВТБ. ВТБ, правильно. Вот. ВТБ что-то тоже мыкался и начал тоже его распродавать потом уже внутри России. И после этого как бы все сняли, все ограничения. И теперь вообще замечательно получили Теле 2, как бы там, ну, не на халяву, конечно, но, в общем, прилично дешевле, чем можно было. Ну, нормально. Да, самая фишка в том, что вот те мобильные сети Ростелекома, которые уже развернуты, они перейдут под управление. Ну, будет создана отдельная компания, который будет управлять на 50%, на 45% сам Ростелеком, а на 55% Теле 2 Россия. И в эту компанию уйдут все мобильные активы Ростелекома, и как бы такое оперативное руководство будет осуществлять именно Теле 2. А приплюсовывая к этому еще возможность запуска на их частотах LTE, и те деньги, которые как бы вкладываются в Ростелеком, они своего добьются. То есть они добьются того, что отъедят большую часть, ну, как сказать, хороший кусок рынка. Потому что они и дальше будут диппинговать по ценам, ну, поскольку Теле 2 же, лоукостер, дискаунтер. Соответственно, они будут еще ниже падать по ценам, соответственно, и будут постепенно отъедать абонентскую базу у большой тройки. Рома, я вот не понял. Если они выключат разом GSM, это же означает, что все пользователи, они как бы обломятся? Ну, нужны, да, новые аппараты? Нужны новые аппараты, да. Но это будет происходить не в тот же самый момент, да? А, допустим, на 1800 МГц будет вещать LTE, а на 900 МГц будет также вещать GSM. А станции это, телефоны смогут, да, поделить и переключиться на 900? Конечно. Потому что все типовые телефоны, да, которые, ну, такие самые даже простенькие, они поддерживают именно стандарт 900-1800. Так что с этим как бы проблем-то нет. Ну, да, понятно. То есть потихоньку будет ухудшаться качество GSM и улучшаться LTE, да? Ну, 1800-й диапазон, он используется в основном для индорных базовых станций, используется для каких-то закрытых помещений, просто потому что у него радиус действия меньше. Но так исторически сложилось, что, ну, я про Теле 2 именно говорю, что им достался именно 1800-я частота. Честно, не знаю, как это повлияет на качество именно, ну, голоса. То есть фемтосоты, в общем-то, не зря разрешили. Тоже, если... да. Вот еще в копилочку, да. Хозяйки на заметку, что все не просто так у нас происходит в этом мире. Молодцы, чем? Прям целый заговор. Ну, как заговор. Все понимают, что... Ты представляешь, какие деньги были вложены вот в строительство сотовых сетей Ростелекома? Весь прошлый год и позапрошлый год, и этот год Ростелеком активно строился там. Миллионы и миллионов. Ну да, учитывая миллионов темпы еще. Нужно же как-то сейчас эти деньги отбивать. Вот, пожалуйста, административный ресурс сможет сработать. Хочу быть государством. Очень хочу быть государством. Да и партии порулить. Ну что, давайте дальше поедем. Да. Так, ну и пара слов о большом брате. Он за нами следит, и все к этому давно привыкли, хоть и пытаются бороться с помощью, ну, например, VPN. Как вы все знаете, каждый оператор обязан организовать линию связи до ФСБ, и при этом они могут получить данные о любом абоненте только по запросу и при наличии решения суда. Но этого спецслужбам показалось мало, и с 1 июля 2014 года в силу вступает новый закон о СОРМ, согласно которому оператор обязан собирать сведения об абонентах, сохраняя абсолютно всю информацию в течение 12 часов. Причем спецслужбы будут иметь прямой доступ к этой информации. Но это далеко не все нововведения. К примеру, оператор должен будет передавать IP-адреса, логины от многих интернет-сервисов. В нынешний список вошли Gmail, Яндекс и Mail.ru. А также операторы должны будут сообщать о местоположении пользователей Skype и аналогичных программ. Ну, как представитель провайдера могу подтвердить, что особой радости это новшество не вызывает абсолютно, так как они требуют значительной модернизации сети, и пока не доказано обратное, можно считать, что все расходы ложатся на плечи самого провайдера. И это несмотря на то, что законом об оперативно-розыскной деятельности не установлена обязанность операторов закупать и эксплуатировать специальные технические средства для целей оперативно-розыскной деятельности, не относящиеся к средствам защиты. А в интернете есть информация об официальном письме компании «Вымпелком» в Минкомсвязи, в котором, помимо прочего, сказано, что отдельные положения приказа ущемляют конституционные права граждан России. Конкретно речь там идет о статьях 23 и 24, которые гарантируют тайну личной переписки и неприкосновенность частной жизни. На что представители Минкомсвязи ответили, что права честных граждан никто не ущемляет, ведомство гарантирует защиту и неприкосновенность персональных данных граждан. Более того, законопослушному гражданину она пойдет только на пользу, ведь ФСБ интересуется перепиской в соцсетях не из праздного любопытства, а из стремления защитить честных россиян от преступников и террористов. Вот так вот. То есть, если раньше любую информацию об абоненте могли получить только с разрешения суда, и все это проходило обязательно какие-то инстанции, то сейчас информация собирается еще до того, как постановление суда будет принято. И, по сути, если эти данные попадут не в те руки, то все, пиши пропало. Ну, начнем с того, что мы живем в России. На этом, собственно, и закончим. Не, мне странно, а как они собираются собирать логины? Ну, там где-то проскакивало. В соцсетях. Там чего здесь? Gmail, Яндекс, Mail.ru, а если HTTPS или как? Мне тоже было интересно. А я думаю, у них уже сертификаты есть. Наверняка Google поделился. Расшифровывать трафик на лету, в общем, не очень сложно. Как-то уже совсем хитро. Мне кажется, Google на это не пошел. Google-то наоборот же, помните, когда была эта вся тема с АНБ, там, Сноуденом и все прочее, где-то я читал новость, они начали шифровать между серверами весь трафик, чтобы АНБ его не читал. или чтобы все думали, что АНБ его не читает. Это да, тут тоже есть момент, да, согласен. Есть такой вариант. Мы не знаем, насколько Google подчиняется американскому законодательству. Вот, кстати, это самая одна из тоже новостей. Ну так, не просто. Google же купил, слышали, Boston Dynamics. Так что у Google теперь будет своя настоящая армия. Что такое Boston Dynamics? Это производитель роботов такой известный. На армию США работают они. Ну, Big Dog ты наверняка видел. Да, видел, конечно. Вот это Boston Dynamics. О, нифига. Вот, и Google его купил вот совсем буквально там на днях. Вот, так что скоро. Армия роботов захватит планету? Хорошо. Да, да, да. Я предвижу. Amazon же тоже к этому подключился, да? Слышали новость, что они теперь посылки собираются доставлять с помощью этих квадрокоптеров? Квадрокоптер? Да. Ну, мне кажется, это очень, очень маловероятно. Я помню, там была какая-то давнишняя, на самом деле, тема с доставкой квадрокоптерами. Ну, по-моему, это совсем, совсем бессмысленно. Ну, как бы, очень дорого. По квадрокоптерам наверняка начнут стрелять. Ну, да. Чисто ради развлечения. Ну, ролик в интернете красивый был. С этими квадрокоптерами. А, нет, ну это, нет, ну это-то все само собой, ну не знаю. Как-то мне кажется, это очень маловероятно. Это сильно будет дороже, чем обычная доставка, не знаю, автомобилем, поездом. Ну, опять же, откуда ты знаешь, какие цели они преследуют? Ну, не знаю. Ну, во всяком случае, за Google большие опасения, чем за Amazon у меня. Потому что роботы — это роботы, сами понимаете. А вообще вот такая передача сертификатов, она законна? Какие проблемы с законодательством здесь? Ты что-то шифруешь, вроде как бы, ну, частная же компания. Угу. Не вижу никаких, ну, может быть, что-то не знаю, но, по-моему, это абсолютно спокойная операция. Ну, это, видимо, все на совести Google останется. И мы об этом никогда не узнаем. Не, ну, да. Как, допустим, вот, если человек обращается на какой-то сайт по HTTPS, он рассчитывает, что это все зашифровано. У него там может быть какой-нибудь, не знаю. А что у тебя там может быть? Договор, например, с этим сайтом. Ну, не сайтом, а... Честным людям, да, скрывать нечего, как обычно говорят. С ФСБ. Вот если логин достан таким путем, это нормально, допустим, в суде потом будет? Ой, брат, я вот так думаю, что до суда это никогда не доходить. Я... Если уж речь идет о том, что они каким-то образом хотят действительно либо отобрать сертификаты, ну, не отобрать, а настойчиво попросить у компании Яндекс и Google сертификаты для расшифровки HTTPS трафика, то о каком суде идет речь? О чем мы говорим? Ребята, а с другой стороны, есть способ же намного проще. Ведь большинство пользователей привязывают у себя в личных кабинетах e-mail адрес нотификацию делать. Может быть, речь идет об этом? Может быть, теория заговора мимо? Ну, то есть, в смысле, я не понял. Ну, например, в личном кабинете у оператора есть там кнопочка «Я хочу получать уведомление о том, что проводятся плановые работы». Пользователь туда вводит свой e-mail, собственно говоря, от Яндекса, Гугла, еще чего-то. Uh-huh. Эта информация просто сливается в SORM, и все. В таком-то виде это вполне легально и возможно передавать. Так, а зачем сливать в SORM, если у них есть все равно некая база, как бы, к которой можно получить доступ без SORM? А как, если трафик мы по-прежнему считаем зашифрованным? Если трафик зашифрован, нам просто интересно, куда же ходит пользователь. То есть проассоциировать, там, я не знаю, Вася Пупкин, Вася Пупкин собака gmail.com. Вот нужна вот эта именно ассоциация. Соответственно, они просто берут ее и добывают из личного кабинета или откуда-то оттуда. Но для этого SORM не надо перерабатывать. SORM для этого, конечно, не нужно перерабатывать. Но, тем не менее, как бы это дополнительная метаинформация, которую мы собрали о пользователе, вполне себе легально, вполне себе... Не заморочено. Ну, это да. Ну, а так вопрос, а зачем тогда им надо это? Апгрейд этого SORM. Да. А если у меня... Апгрейд SORM нужен для хранения информации. Вот с точки зрения хранения информации, они, в общем, для этого они делают. И для того, чтобы потом уже где-то, может быть, в публичном трафике, у них же там 12-часовая запись, они могут проассоциировать еще. То есть, типа, теперь они точно знают Вася Пупкин, Вася Пупкин gmail.com и Вася Пупкин, я не знаю, на каком-нибудь Пикабуру или еще на какой-нибудь там D3. Это один и тот же человек. То есть раньше у них такая возможность прям напрямую сопоставить, возможности не было. Сейчас они мало того, что посмотрели, так еще и посмотрели в 12-часовой истории. Как-то так идея крутится. Ну да, чем больше информации, тем проще в любом случае. Пожалуй. А ты, Леш, читаешь Пикабу и D3? Нет, я просто вспомнил наиболее такие громкие из последнего того, что видел. На самом деле, убийцы времени дикие, это очень страшное дело. Вы еще на Лепре не были. Слава богу. Ну я знаю, что там есть, да? Да. Наташа, а у вас уже считали, какие объемы нужно будет сохранять трафика? Ну, пока еще нет. Как-то страшно даже представить. Скольки терабайтные диски потребуются? Тут вообще непонятно. Я предобозреваю объемы трафика, там, выходящие из ТСТК, за пределы Сибири. Я так понимаю, что это как бы там ты работаешь, да? И примерно эти объемы, ну, я не знаю, 400-300 гигабит, нет? Порядок цифры. И это нужно как-то будет писать. Куда, как? Да, вообще любопытно, как это технически вообще. Вот о том речь, что... Это все, конечно, сваливают на провайдеров, да? Ну, как бы по закону провайдеры не обязаны сами все это делать. Но на практике денег никто на это не дает. А требовать они все равно требуют. Ну, потому что это достаточно серьезное, я думаю... Вложение. Как бы вложение. Это как минимум, да, это как минимум одни диски там сколько стоят. Я уж не говорю про... Обслуживание. Там какую-то библиотечку, да, про какой-то софт, который может так быстро это все писать. Потому что, ну, объемы-то большие, их надо очень быстро раскидывать по дискам. И еще за 12 часов их хранить. То есть еще и... То есть библиотечка должна быть такая нехилая. Я думаю, что это все-таки все будет делать SORM, и все это будет как бы у него там на приемных работах все будет проверяться, типа, вот у нас стандартный там 8-10 схем, в зависимости от того, сколько у вас трафика. Вот, типа, вот там у вас гигабит трафика, вот вам схема номер один, пробуйте по ней, оно все должно работать. Там, типа, вот дополнительное железо, которое вам может понадобиться. Ну, или там какие-то лицензионные варианты получаются. Что, типа, нет, это понятно. А, ну, просто цена железа-то, я думаю, как бы будет очень-очень большая. Ну, наши прикидывали, у них получались миллионы миллионов. О-хо. Хотя бы в рублях? Да, рубли. Ну, это да. Ну и как бы, и чего провайдерам делать? Что-то как-то не ясно. И в отличие от DPI, здесь, скорее всего, не получится заработать даже как-то. DPI хотя бы может там какие-то value-added сервисы предоставлять. А здесь, я так понимаю, это все-таки будет чисто, ну, сормовская. ФСБшная штука. Ну да, о деньгах тут никакой речи нет. Короче, нужно больше золота. Точно. Леш, ты там, кстати... Да, нужно больше золота, да. Просто денег не хватает. Ты там, Леш, читал, по-моему, про уже реализацию в железе, кстати, сорма такого, да? Ну, сорм такой есть, продает его МФИ, называется он январь. Запрос в Google MFI январь вполне себе рассказывает, что это за железяка. Тех заданий, правда, я не видел, но подозреваю, что оно тоже вполне себе должно быть где-то на госзаказе, на госзакупках быть. То есть, что оно реально должно уметь, мы можем посмотреть там. Как-то так. Ну, понятно. Тогда, если закончились новостями, то я предлагаю перейти к нашей, к близкой нам теме, к сетям, к НОКу. Да? Ребята, расскажите, вы что-нибудь вот за это там месяцок потыкали, посмотрели, какие-то идеи там типа поставили, побаловались, нет? Ох, Лёша, я честно очень хотел бы в нашей лабе это попробовать, но у меня сейчас голова совсем другим забита. Ну, догадываюсь, Новый год. Ну, как бы Новый год это вообще там десятое дело. На самом деле, как бы скоро я должен все-таки уже про мультикаст статью написать, вот. Потом новое ответвление на LinkMeUp, про которое я там в конце пару слов скажу. Вот, ну и как бы ребенок обязывает. Ну, понятно. Я, кстати, выяснила... Не, я то... Да. Я говорю, что я выяснила, что NOC Project пытались запустить у нас на сети несколько лет назад. Вот, но тогда не сложилось. Просто в силу каких-то нехватки людей, человека часов. Понятно. Я тоже, конечно, хотел очень покопать, но, ну, во-первых, у меня сомневаюсь, что это как бы для моей сети, это скорее какая-то, не знаю, провайдерская. В общем, короче, вряд ли это для такого моего маленького энтерпрайза. Вот. Ну, поэтому, да, не смотрел. То есть я, в принципе, как бы себе мало представляю. Вот кроме того, что было в прошлом подкасте, как мало себе представляю. Понятно. Значит, проще всего мне, наверное, будет общаться с Натальей, раз у нее немножко запускали и наверняка что-то она посмотрела. Сомневаюсь, конечно, но все равно. Ну, слегка. Понятно. Ну, и наверняка у нее есть те же самые грабли, которые, в общем-то, сталкивался я, когда запускал всю эту штуковину. Ну, кстати, интересно было бы послушать, как они преодолевались. Вдруг мы все-таки соберемся. Ну, понятно. Смотрите, собственно говоря, мы начинали очень просто. Я когда пришел, начинали мы работать в Новосибирске, в том провайдере, в котором работаю. Был практически стартап. С предыдущей конторы у меня осталось пара-тройки полезных скриптов, которые, ну, немножко подтягивали сеть, там делали какие-то дополнительные штуковинки, что-то улучшали, что-то упрощали. VLAN-то, помню, даже немножко тянули. Но основная проблема была это там найти проблему, где там STP не сошлось. Вот. Здесь прям запускали сразу с Тимохой. Мы буквально там с разницей в 2 дня пришли работать в компанию. Возникла грабля. Нужно быстро было прошивать гигантское количество свечей. С этим гигантским количеством свечей, ну, нам дали как бы описание, каким образом сеть должна строиться. Вот под это дело мы сразу как-то что-то попытались придумать. Захотелось использовать какую-то магию, магию цифр. Что там типа там внутренняя нумерация, там, предположим, 1.1.1, должна была превращаться в IP-адрес. Это было бы сразу очень удобно, и потом в скриптах, ну и просто свечи конфигурить. Ну, собственно говоря, родилась волшебная штуковинка по имени генератор. Этот генератор был нужен для того, чтобы, ну, прошивать свечи прям очень-очень быстро. Это был такой первый-первый начальный скриптинг. Потом, опять же таки, пришлось обслуживать эту сеточку. Сначала там писал какой-то скриптец, который вот собирал, опять же таки, всю актуальную информацию и выводил ее в реал-тайме. Была, конечно, большая боевая мониторилка. В тот момент мы еще использовали WhatsApp Gold, кажется, был такой. Но и это каждый раз нужно было открывать окошки, что-то там делать. А здесь как бы все из консоли было сделано и, как бы, в общем, было очень доступно. Потихонечку этой штуковины стало не хватать. Другая проблема, которая у нас возникла, это то, что нам нужно было выделять VLAN-ы. Записывать куда-то эту информацию. Выделять IP-адреса. Причем часть этих адресов предоставляли нам сверху и говорили, у вас будет вот так. Соответственно, нам нужно было как-то выпиливать это дело и в дальнейшем знать. Мы в тот момент это дело решили очень здорово. Мы завели Excel-ку, я думаю, так сделали большинство. Excel-ка это была очень полезная и нужная, но, конечно же, она терялась и ломалась. Поэтому решение было найдено. Это был Google с его великолепным драйвом. В тот момент еще это были документы, как-то так оно называлось. Google это Docs. Было прям офигенно. Это прям вообще всех очень сильно спасло. Мы там прикрутили как раз скриптинг, перестал ходить в локальную Excel-ку и начал ходить в Google. О, это прям серьезно все продвинуло, все стало зашибись. Но к этому делу невозможно обратиться. То есть сказать, скажи мне, сколько у меня свободных адресов. Начали чесать репу. Попробовали, наверное, штук 5 всяких разных IP-планов, IP-стартов, IP-статов. Короче, всей этой байды. Ничего. В лучшем случае она там проживала неделю, на нее все забивали, потому что она неудобна. Где-то в конце 9-го, что ли, года, ну, где-то там уже на версии 0.3 Нока, начал глядеть в его сторону. Очень хотелось счастья, прям мгновенного такой. Записываешь туда IP, забиваешь туда железо, и он тебе, хоп, всю информацию про сеть тебе рассказывает, что там, как, откуда, что взялось. Фиг, Нок тогда это не умел. Нет, ошибки он тогда еще... Ничего такого, хотелось просто, типа, скажи мне что-нибудь, как у меня что, покажи мне айпишники, какие заняты, какие префикс-листы. Я прям заморочился, думал, сейчас все это дело забью быстренько, и оно мне все расскажет. Фиг. Нок тогда этого не умел. Это сейчас он умный. А тогда был, ну так, сохранялка конфигов. Да, сохранялка конфигов. Это было очень важно, потому что очень долго конфиги не сохраняли вообще. Ну, думали, типа, ну ладно, бог с ним, просто сейв в коммутаторе, если что, ребут. В общем, небольшой геймер. Ну, а подумать по поводу того, что, типа, кто-то что-то наменял, кто-то там, кто-то во время... У нас такая штука есть, как осенняя приборка. Во время осенней приборки кто-то пошел, коммутатор заменил, перебрался в шкафу, все валаны перепутаны, все порты перепутаны, клиенты плачут. Нет, об этом вообще никакой идеи не было. Вот, Нок появился, и первое, что начал делать, собирать конфиги. Это было прям вообще офигенско. Прям. Но не начал показывать ничего из IP-плана. Мы тут с Димой начали ковыряться, что-то прикрутили маленькую штуковинку, которая из цисковского конфига умела вытаскивать IP-шники. Ну, то есть тупо заходила там на цисковский коммутатор и делала «покажи». Ну и, собственно говоря, дальше давала галочки, типа «эту добавить, это добавить, это проигнорировать, это вот таким-то образом добавить в IP-план». Очень сильно нам это всем порадовал. Засим я переехал работать в главную компанию. Ну, то есть эксперимент в городе был успешно завершен, ну и, собственно говоря, захотелось сделать это в большом варианте. Получилось примерно следующим образом. Приехали, организовался новый отдел. В этом новом отделе как раз была задача эксплуатировать сеть всея Руси. Ну, там, каким-то образом распилены по городам, каким-то образом распилены по административным доменам. Ну и, собственно говоря, опять Excel-ки. Я так грустно на них посмотрел, ну и понял, что, типа, наверное, Нок нужны сюда. Где-то в течение первых 3-4 дней мы сделали, вот как раз начали Нок и начали наполнять его. Еще проблема, которую он очень сильно решал, это он решал проблему паролей. Когда организовалась служба, соответственно, со всех городов нужно было собрать все внутренние логины, пароли, где-то радиусы, где-то не радиусы, каким-то образом построены инфраструктуры. Здесь все в одну кучу, и мы с Димой сделали волшебную галочку в Nokia в свойствах устройства «показать пароль». Это было прям вообще офигенно. Все, конечно, все это дело утащили, всякие разные пути, коннекшн-менеджеры, ну, короче, во все внутренние хранилки паролей, но тем не менее. Штука прожила довольно долго и, в общем, успешно пользовалась. После первых таких крупных аварий, где кто-то что-то вбил, а потом ничего не смогли найти и понять, или кто-то чего-то забыл, была какая-то плановая большая задача, и кто-то не доделал до конца, возник вопрос, каким-то образом нужно проверять, железо правильно настроено или нет. До этого была идея. Как-то раз, когда я еще работал в городе Новосибирске, к нам приехал волшебный человек, который занимался тем, что... Ну, короче, трудовик. Охрана труда занимается. Вот у него была задача проверить проштампованные лестницы. Взвешены ли огнетушители? Висит ли щит на стене, в котором есть однолинейная схема электропитания? Ну и всякая вот такая вот ерунда. Посмотрел на это дело, мне стало как-то так забавно. Он проверяет, в общем, технически важные, конечно, вещи. Но он вообще нифига не представляет, прокинуты у меня биллинговые VLAN-ы куда-нибудь пользователями или нет. А ведь это потенциально гораздо опаснее. Ну, конечно, не сравнить с тем, что там человеки могут погибнуть. Но тем не менее. Вот, захотелось мне сделать вот такого господина проверятора. Да. Как раз, опять же таки, с Димкой начали переделывать под, видимо, такие достаточно большие объемы, не знаю, сколько было до нас, но большие объемы железяк, там, под систему активаторов, он в прошлый раз рассказывал, что это такое, собственно говоря, собиралки. Ну и одним из моментов там было сохранение. Он такой, типа, о, давай-ка я вот такую штуковину впилю, типа, перед тем, как, собственно говоря, сохранить же конфиг, или после, не помню уже. Типа, а давай-ка мы будем ее там на дополнительный скриптик отдавать. Ну, собственно говоря, 3 строчки кода. И вот тут оно пошло. После большой аварии нам сказали, типа, ну-ка все всем проверить. А руками же как, ну, забодаешься проверять там оборудование под 2000 железяк. Покумекали. Программистов в отделе нет. Все сетевики. Ну, как ну, то есть вообще сетевики, то есть на уровне там 2 ифа, else, это все, мегапрограмма, никто ничего не понимает, каким образом она работает, что вообще происходит. Вот, но тем не менее, первая попытка там реализовать вот эти самые валидаторы возникла там. Там появился адский мегаскрипт, наверное, не знаю, штук 40 или 80 ифов, и в конечном счете Zen Return Error, что-то такого плана. Это как бы одна заморока. Как бы после аварии прибрались, причесали, все вроде стало красиво. Решили, что это дело нужно раскатывать. Ну, то есть нужно по всему железяку, по всем железякам, по разным железякам придумывать какие-то провериаторы. Начали тыркаться, искать там программистов, типа, давайте кто-нибудь. Но с программистами тяжело, особенно под питон. Начали сами, опять же таки сами. Ну, в отделе нашелся все-таки один человек, который сказал, типа, все, ладно, я могу. За пару-тройку месяцев выучил каким-то образом питон, ну и начал писать. Писать просто так же неинтересно, но как бы нашел ошибку, писал письмо. Поскольку каждый раз, когда он сохраняет конфиг, он пишет письмо, а конфиг он сохраняет раз в час, все очень быстро забодались, он, потому что просто весь почтовый ящик превратил в ничто. Ну и кроме того, как бы он присылает информацию админам. А админы в разных местах по-разному относятся к сети. Где-то там спустя рукава, где-то наоборот очень сильно напряженно. Ну и, соответственно, технические директора тоже там типа потихонечку начали подтягиваться, спрашивать, типа, а что там у вас за провериаторы такие? А можно нам отчет? Так появился отчет, в котором, в общем-то, выводилась информация о том, сколько ошибок в городе. А это сразу стало большой проблемой. Админы сразу начали задавать вопросы. А, у меня тут такая-то проблема, у меня тут вуланы прописаны. А зачем вы говорите, что на одном порту с транком не должно быть прописано всех вуланов? Я тут хочу так, чтобы было. Мне так не хочется конфигурировать. Леш, а да. Скажи, что именно на тот момент проверял валидатор? А на тот момент он проверял, по-моему, настройки OCP. OCP Timeout Slow, первая команда, которую мы проверяли на Huawei. Что-то у нас как-то там не сошлось. Вот. Ну, потихонечку это начали... Все? Это все. Это вот была первая какая-то крупная штуковинка, возникла из-за того, что там лаг начал болтыхаться. То собираться, то разбираться. И вот OCP там out slow нам помог. Mm-hmm. Ну, соответственно, на всех лагах, в которых есть OCP, ну, включили. Вот. А опять же такие туки. Если это Huawei, если это то. Вот таким образом это и навернулось. Вот. А потом начали проверять более серьезные вещи, там, типа, все ли VLAN-ы есть. Не так. Все ли VLAN-ы, которые должны быть на этом порту. И не заведены ли все VLAN-ы на этом коммутаторе. Это было прям очень часто. Админы вбивают VLAN batch 2 тут 4000, и типа все отлично, у меня никаких проблем с VLAN-ами не будет. Ну, соответственно, тут возможны всякие разные паразитные варианты. Когда там что-то вдруг неожиданно прописалось, ниоткуда-то взялось, и так далее, и так далее, и так далее. Потом что-то еще начали накручивать. Ну, такого тоже достаточно простого функционала. Потом вспомнили, что у нас как бы в компании есть стандарт на подписи. Порты должны быть подписаны. Ну, соответственно, и придумали, что там в какой-то момент нужна была такая штука, как, типа, отличать порты доступа от портов ядра. От портов в сторону серверов и от портов в сторону, не знаю, там, камер, скудов, упсов, нетпингов. Такое дребедение, то есть, в общем, не особо критичный. Вот, она, собственно говоря, все попадает в подпись. Потихонечку выяснили, что мы можем на основании этой подписи, после того, как привели ее к какому-то стандарту, валидировать настройки остального порта. Ну, то есть, на порту Access'а должны быть настройки QNQ. На порту в сторону камеры, соответственно, этих настроек быть не должно. Потихонечку так VLAN-ы начали прибирать, что типа вот эти VLAN-ы там строго биллинговые, должны быть только там. Начали IP-шники выписывать. Тут была довольно-таки эпичная картинка. В какой-то момент в конфигурации оборудования была найдена IP-шник в NUL отправленный. Зачем так? Почему так? Причем во многих городах, не во всех, но во многих. Покрутили головой. никто не знает. Хуис ответ не дает однозначно. Что это вообще, зачем? Убрали. Начали жаловаться пользователи. Вернули. Что это долго было? Думали. Долго думали. Оставим, что это было. Ну, в общем, была какая-то такая специальная эпишник, который был завернут. Начали, ну, как бы задумываться, типа, видимо, все айпишники, которые должны быть в настройках оборудования, должны быть в адресной базе. Не только то, что касается там висящих на интерфейсах, это понятно, но и абсолютно все. То есть префикс-листы, статик-роут и еще что-то, все должно попадать туда. Тоже куча орг-трудностей, потому что сюда начали попадать стыковые айпишники с апстримами. Ну, сильно не хотелось вести ТТК на адресную базу. А чего же? Ну а зачем же? Этих слэш-30-х сеток миллион, там, Мегафон, ТТК. Где, короче, какие апстримы были? Все они. Пиринговые стыки, все туда, все валим, все следим, за всем наблюдаем. И это тоже абсолютно невозможно, начали что-то выдумывать. Но в итоге все равно сделали за правило, что типа все айпишники должны быть в базе. А все они должны быть четко прописаны, зачем они там. А потом начали подтягиваться сервачники. Ну, ребятам как бы, в общем, все время было по барабану, что там происходит на активном оборудовании. А тут им вдруг какой-то конфликт IP-адресов возник. Беда-беда, нужно что-то выдумывать. Ну, начали добавлять тоже свои подсеточки, начали придумывать, что там, типа, записывать ответственного обязательно в описании IP-адреса, там, еще у кого-то, там, типа, это хост такой-то, вот и в описании его на Вики, вот там еще что-то. Ну, короче, каким-то образом вот, организовывать свою тоже жизнь потихоньку. А потом была какая-то тоже такая, то ли авария, то ли чё. Телефонисты узнали, что типа, так там есть возможность валидировать настройки оборудования. А давайте-ка медианты тоже проверять. Тоже появился у них какой-то программист, за 2 недели выучившийся питон. И тут ног начал падать, вообще адски падать. А он какие-то такие очень прикольные валидаторы начал писать. Не 40 ифов, нет-нет, под 200, ну там вообще код просто... Просто ужас. Индусы позавидовали. Каким-то таким вот образом в итоге раскатили на всю компанию, все начали заглядываться. То есть, типа, вот это обязательная вещь, типа, в мониторинг, в ног, на сеть. И только в таком последовательности. В какой-то момент мы, когда начали делаться большими-большими, нам поняли, что, типа, нам нужен looking glass. Потыкались, посмотрели все, выяснили, что все они потребуют на хосте с Looking Glass хранить логины и пароли от всех железяк. Поняли, что это плохо, поскольку там нужно будет менять, еще что-то делать, да и так вдруг взломает, получается, все пароли вытащит. Леша, можешь про Looking Glass подробнее рассказать? Просто я не знаю, как он реализуется и зачем там пароли от железа. Looking Glass? Looking Glass — простая штуковинка, которая, собственно говоря, принимает через веб-интерфейс команду. Ну, обычно это «покажи мне маршрут в такую-то сеть», или «сделай мне трассировку», или «сделай пинг». Принимает эту команду, убирает лишнее, заходит на железо, выполняет ее, выводит на веб-интерфейс. Но это вы для своих внутренних нужд? Нет. Или это общественный Looking Glass? Это общественный Looking Glass. А, собственно говоря, у большинства провайдеров есть такие Looking Glass'ы. Там, я не знаю, Retin, TTK, ну, Мегафон, в общем-то, у всех есть. Ну да. Мне нужно всегда было интересно, как это реализуется. Ну, очень просто. Скриптик на PHP, который непосредственно заходит на железку. Все. Ничего киберфантастического обычно на эту тему не выдумывается. А здесь мы решили пойти немножко по другому пути. Нам сильно захотелось не хранить у себя в Looking Glass'е никаких паролей. Ну, фиг знает, там, что поломают. Поэтому решили, что Looking Glass будет за всем делом ходить в NOC. В NOC в тот момент появился как раз интерфейс, который позволяет удаленно по HTTP запрашивать команды и получать их вывод. Это, опять же таки, тоже через HTTP. Ну, то есть непосредственно Looking Glass вообще с железом никак не связан. Связан только NOC. А NOC, соответственно, во внутренней части сети. А почему бы не сделать для Looking Glass специальную учетку, например, на железках, которая умеет только там ping или trace? Так, или так нельзя? Так можно, но в любом случае это потребует то, что наш Looking Glass будет ходить на боевое железо. На боевом железе бывают какие-нибудь косяки. Я не знаю, там, через, возможно, повышение привилегий. Там, мы периодически же видим, что там, типа, у Cisco, у Huawei, у D-Link'ов возникают проблемы, что там, типа, пришел неправильный TCP-пакет, и хоп, вся железка в краш-дамп. А это ведь непосредственно то... Зато мы тогда имеем независимый источник, независимый от НОКа. Да, тут у нас все на НОКе строится. Если с НОКом что-то происходит или там что-то неправильно... Ну, я не знаю, как это... То есть, если что-то происходит, то получается, что как бы у нас этот падает... Ты имеешь в виду не ресурс. Складывать все яйца в одну корзину? Ну да, да. Типа, ну, то есть мы имеем... то есть вот у нас есть железка, есть НОК и есть там Looking Glass. Ну, предположим, Looking Glass так, для примера. Вот. И гораздо логичнее, если они будут сами по себе забирать железки, тогда у нас будет как бы два источника, да, информации. И то есть, если в Nokia мы предполагаем, что что-то не так, можем посмотреть это в Looking Glass. Ну, так, в порядке бреда. Плохо понял идею, но могу сразу что сказать. Looking Glass не настолько востребованный сервис, чтобы выводить для него high availability какой-то. Хотя идеи на эту тему есть, но как бы нормально масштабируется. И если что-то пойдет не так с боевой инсталляцией, он может ходить дополнительную инсталляцию НОК. Не, Макс имел в виду, что зачем добавлять НОК между Looking Glass и железом? Так страшно. Просто тупо страшно. Что, получив доступ к хосту Looking Glass, получаешь доступ к оборудованию. Так Looking Glass доступа не имеет. В целях не прописан. Никак не светится. Ломай, не хочу. Ну, это просто-напросто дыра из снаружи в сеть. Да, да. Угу. Ну, нет, ну, просто если правильно ограничить, да, то есть, как это называется? Юзернейм. Это называется... Учетную запись. Да, да, это называется возможность выстрелить себе в ногу, на самом деле. Со временем она так и будет. Нет, нет, на самом деле это, конечно, все правильно. То есть можно и, не знаю, трейсом и пингом как-то завалить, да, просто... дать там миллион пингов, там, не знаю, по огромному там объему пакетов, ну, теоретически, да? Да ну, нет, просто, я, не на не самом знаю. Деле, вот первая атака, которая приходит в голову, это открыть 15 соединений, или там 20 соединений до одного и той же машинки, до одного и того же, да? Роутера. А да. Это просто исчерпает у него возможность TTI-ов. Да, чтобы заходить, да, по TTU, да, это все понятно. Не, ну просто как-то это же можно ограничить, ну... А как? Я вот не знаю, например, ни на Cisco, ни на там, ни на Juniper, каким образом ограничить для пользователя количество одновременных входов. Но это только один вектор атаки, на самом деле. Ну да, это только один вектор. Вот, поэтому как бы заморочившись... А в Nokia есть прям специальная галочка. Сколько раз можно ходить на эту железяку? Ну, то есть, взломав Nok, ой, взломав Looking Glass, получаешь доступ только до определенной одной сессии. И в любом случае полностью отфильтрованного вывода. Ты не получаешь по факту ничего. Ну, понятно, ладно. Вот. Дальше, и опять же таки, на этом хосте нет никаких паролей. Что тоже очень важно. Потому что за ними, не нужно следить, и когда его взломают, я использую не если, а когда, ни к чему дополнительному, опять же таки, не получат доступ. Как-то так. Вот, это были основные идеи, почему Looking Glass сделали так. Делали довольно долго, месяцев, наверное, 7. Программист в течение одного часа в неделю посвящал вот этой штуковинке. Ну, это был там билинговый программист, ему было чисто в прикол помочь. Вот. Ну, в итоге эта штуковинка сейчас есть, живет в продакшене, вроде пока не поломана. Я надеюсь. Теперь ты озвучил ее в нашем подкасте. Да-да-да. Теперь, видимо, поставим какой-то дополнительный ханипот, посмотрим, как туда что ловится. На 8-м выпуске у нас как раз было про пентестер. Ну вот, отлично, супер. Качёные ребята, приходите. Вот. Мне по большому счету все. Спрашивайте. Вот получается, вы очень большой вклад сделали в НОК. Я непосредственно не занимался тем, что разрабатывал НОК. Я исключительно пинал Диму, типа, мне нужна такая штука. А вот от меня патчик на две строчечки, который реализует то, что я хочу. Как-то так. и мы не очень много кода возвращаем обратно. Например, валидатора мы не вернули целиком, вообще практически ни строчки, потому как они очень сильно привязаны к идеологии. Да, специфично. Mm-hmm. Там были идеи, я озвучивал на канале, наверное, в РЦ. Типа, ой, ребята, давайте вместе пилить валидаторы. У всех же есть там Cisco ASA. Давайте единые правила игры выработаем и давайте по ним играем. Типа, вот там все, не знаю, в ACS-листах не должно быть никаких айпишников, только группы. Там вот с первого исхода, что приходит в голову, вот типа, давайте вот так. Все такие, ну, чок, о, у меня нету осы, а у меня вообще Juniper. Ну, ладно, все, все забили. У меня есть вопрос еще от Тимофея, кстати. У вас, ну, в Nokia, точнее, есть программа, которая позволяет вставлять IP-планы, следить за тем, что используется, да, и как? Да. А есть алгоритмы разбивки на сегменты, на подсети? Мы изначально у себя в головной компании продумываем, каким образом оно должно быть, а после этого говорим, ребята, вот смотрите, вот должно быть вот так. Как вы это сделаете, нам не важно. Понажимайте кнопочку, добавить сеть, добавить сеть, добавить сеть, импортируйте CSV файл или сделайте это через JSON. Разные люди делают по-разному. Ну то есть какой-то просто кнопочки, которая согласно алгоритму рассчитает, просто нету, да? Я, может, не совсем идею понимаю? Но как мне рассказывал Тимофей, вот, допустим, айпишники назначаются, выделяются определенным образом и назначаются тоже определенным образом на устройство. То есть там берется какой-то номер сегмента сети, например, берется номер конца. Это он про адский генератор как раз, который мы еще использовали в Новосибирске. Новосибирские ребята, да, прикрутили его точно так же к Ноку, но системная логика как раз, каким образом выдавать тот или иной айпишник, она сделана исключительно на клиентской стороне. То есть Нок здесь выступает базой данных. Как-то так. Ну, то есть это попытка уйти от Google диска. Потому что, ну, со временем мне уже сказали, что типа, чувак, наверное, неправильно привязывать компанию к Google диску, да? Я репу почесал, ну да, наверное, не очень хорошо. Поэтому это как бы просто реализация внутренней логики. Все. Понятно. Ну что, даже не знаю, что спросить еще. Наташа, давай, а тебе вот это очень... я да. В прошлый раз не это самое не участвовал, мне все-таки интересно. Дима очень... И когда мы на знакомстве еще перед записью прошлого подкаста встречались, он как-то очень... резко выступает, ну, против Забикса, или, я не знаю, не против, а как-то, вот, то есть в сравнении с Ноком. А в чем вообще, как бы, различие? Ему не выступает ну, против Забикса, я так словах. Сказал. Ну, я не знаю, он как-то так просто отреагировал, я как-то, ну, ладно. Да нет, просто это разная система. Забикс — это мониторилка, а Нок практически не умеет сейчас мониторить сеть. Нок занимается управлением сетью. Ну и да, там есть штуковинка по имени Performance Management, такая очень пока заглушка, и Fault Management, который действительно сильный. Я не видел этого в Забиксе. Может быть, я что-то не знаю, но, по-моему, Забикс с трапами и ну, с разбором да. сислога никак. Поэтому... А так? Нет, по-моему, трап он ловит, сислог... Ну, ловит, а можно их разбирать? Надо подумать. Ну, значит, просто тема в чем? В том, что я так понял, что, ну, не знаю, может, я как-то уловил, что Забикс, мол, не умеет реагировать на что-то. То есть он может, там, грубо, максимум, что там, присылать смс-ку, там, ну, грубо, да? Mm-hmm. Вот. На самом деле у него есть встроенная такая тема, то есть к любому триггеру можно привязать в качестве действия не отправку сообщения, а что-то сделать, в том числе зайти там, по SSH, зайти по телнету, запустить внешний скрипт. То есть, естественно, то есть, если даже есть хотя бы возможность запустить внешний скрипт, это значит, что можно делать все, что угодно. Хорошо, я согласен. Впрочем, большинстве пользователей, которые сидят на канале IRC Нока, есть Забикс, нас в том числе. Давайте признаем, что для Забикса это не ключевой функционал отработка аварийной ситуации каким-либо образом. Безусловно. А для Нока это как раз основная ключевая идея. Поэтому я не буду разводить эти системы и противопоставлять их друг дружке. Они отлично друг друга дополняют. Там красивые графики. Ну, нет, ладно, бог с ним. Красивые графики это в кактусе, а в Забиксе, ну, просто реалтаймовый мониторинг. В Ноке все-таки управление сетью. для меня они разводятся вот таким вот образом. Угу. Ну, то есть, как бы лучше вместе. Да, лучше вместе, безусловно. А лучше еще и кактус сверху. А кактус к чему? А у кактуса красивые графики. Их удобно делать. Просто из-за красоты? Да. Ну, наглядный. Прикольный. Да-да-да. И быстрый. Особенно, когда речь идет о большом количестве подключений одновременных. Кактус справляется, забег сдохнет. Подключение от устройств или подключение просмотра графика? Просмотра. А-а. Ну да. Не, ну это же вопрос уже, я так понимаю, не забекса, а веб-морда или нет? Или мы про разные вещи? А мы как-то разбиваем забекс на кусочки? Наверное, не имеет смысла. В целом, забекс как система мониторинга серьезно медленнее, чем кактус, который генерирует картинки намного быстрее. Ну, и на мой взгляд, нагляднее. Ну, у Забикса, по-моему, можно установить фронтенд отдельно, сервер отдельно и агент отдельно. Ну, агент, понятно, в смысле, отдельно, но фронтенд Забикса можно установить не база. На сервере. Тормозит-то все равно база. Ну, да. Тут оцениваем работу не по отдельным частям. Ну, да. Не, насчет просто те цифры, которые Дима говорил в подкасте, я, конечно, был в шоке. Ну, просто в смысле по количеству мониторящихся устройств, это, конечно, Забиксу очень-очень-очень далеко до этого. Вот. То есть тут, конечно, плюс. Кстати, вот этот модуль Fault Management, не пробовали его использовать? Я не хочу. Почему? У нас есть другая система, к которой привязаны бизнес-процессы, к которой привязаны мотивационные вещи. Если я начну разворачивать ноковский функционал, мне придется влезать в эту кашу. Я не хочу. Это единственная, в общем-то, причина, почему я не хочу заморачиваться. Ну, то есть... Если... Да, говори. Если мы в этом году заморочимся и там до конца, там, не знаю, может быть, не в этом, а в следующем году заморочимся и сделаем качественный разбор сислога каким-либо образом, например, сислог NG там каким-то образом раскурим или там еще какую-то другую клевую штуку внедрим. Там какой-то недавно смотрели на Яве. Вообще потрясающая штука. Вот. Тогда я точно не буду заморачиваться с ноком. Не найдем какого-то функционала. Ну, наверное, потихонечку таким же образом, как с валидаторами, буду тянуть одеяло на себя и говорить, типа, а вот смотрите, вот здесь такая штука, и мы сделаем какой-нибудь отчет номер 2, который бы рассказывал о том, какие есть там в день интересные аварийные ситуации. Не аварийные, а именно такие проблемные, или там типа ускорением диагностики, или еще каким-то образом. Ну, в этом направлении. Но опять же таки... Мне пока хватает того, что делает ног, и загрузка тоже, в общем, не позволяет лезть в дополнительные штуковины. Поэтому ФМа у нас пока нет. А можешь рассказать про сислог, как вы ловите? Мне просто это пригодится, может быть. Ну, то есть в данный момент вы как-то ловите сислог? Да, в данный момент ловим. Сислог НГ вполне себе на мегацентрализованном сервере. Mm-hmm. А дальше, как обычно, кат-греб сета ВК. Все, никаких фантастических вещей. А-а-а. Вот, ну, я опять же говорю, мы там посмотрели Splunk, мы посмотрели еще какую-то... Как же оно называется? Ну, ладно, не вспомню, короче, видео. Там, мега-масштабируемая, мега-крутая. Типа, да, нужно посмотреть и в конечном счете это дело заюзать. А как на своей сети вы это используете? Чем вам помогает? Просто... Я в тех провайдерах, в которых работал, ничего такого подобного не было. Не было сислог сервера? Нет, сислог сервер просто был. Но я так понимаю, что вы какие-то еще принимаете действия по триггерам определенным, нет? Тяжело сказать вот так сходу-то. Но просто fault management в Nokia, это когда он не просто принимает логи, он их еще анализирует и что-то делает. Марат, нет. Сообщение отсылает. У нет? меня сейчас нисколько нету fault management. То есть у меня даже, по-моему, демон не стартует. Ну или стартует, но только нет, для того, сейчас чтобы... Не про ног. Просто говорю, что вместо ног у вас есть другая платформа. Да, вместо ног есть другая платформа. Она позволяет быстро отправить техника на момент, там, типа, авария произошла. Вот, дуй туда, чини это. Вот такого плана. Но опять же таки, это за пределами моего мира, что называется. Это другие люди в городах. Я не могу за них ничего сказать. А какой сервер под ног отдан? Производительность какая у него? То есть вообще ног? Ну сколько, да, кстати, сколько железо вообще интересно. Да-да-да. Ну, виртуалка. Виртуалка что-то порядка 4 или 5 гигов оперативки и пару-тройку процессоров. Собственно говоря, кроме этого, на этом сервере больше ничего не крутится. Ну, может быть, за исключением TFTP-сервера, там, ну, вы понимаете, там нагрузка никакая. Ну, его можно не считать, да. Да, его можно не считать. Load average на Nokia в пределах 0.03, что-то такого плана. Ну, то есть, фактически, большую часть времени Nok собрал информацию со всех железяк и ничего не делает. Ну, в принципе, у него сейчас получается не так уж много задач. Вланы, валидатор конфига, бэкапы и IP-план. Да. Ну и да. Там, этот Looking Glass. И, на самом деле еще есть всевозможные внутренние интеграции там, с биллингом, с другой системой мониторинга, еще там какие-то там на сайт что-то там выкладывается. То есть IP-плановая вещь, в общем, понимаете, что это как бы довольно живая. Соответственно, оттуда дергаются всякие всевозможные отчеты. Но они тоже все, в общем, кроновые, поэтому нагрузка не очень большая. Вот это, кстати, момент, который я забыл рассказать. Это, собственно говоря, внутренняя интеграция. Интеграция по IP-адресам нужна, наверное, всем. Там, сгенерировать ACL-ки на сеть доступа. Сгенерировать ACL-ки в, там, я не знаю, предположим, предоставляем Яндекс бесплатно на скорости 100 мегабит или еще какая-нибудь штуковина. Соответственно, в префикс-листах где-то должен быть Яндекс. А это ведь морока ужасная, в сеть Яндекса забегать во все оборудование. Там где-то Huawei, где-то Alcatel, где-то Cisco, где-то Juniper. У каждого там своя какая-то идеология, у каждого свои какие-то команды. Вот, собственно говоря, Nok является центральным хранилищем для того, чтобы IP-адреса хранились в одном месте. Они, соответственно, там образом помечены. И дальше уже, правда, пока не Nok'ом, но скриптиками попадают на железяки. Как-то так. То есть у вас скриптом формируются эти команды для железок? Я заморачивался сделать это прям по чесноку в Nok'е. Ну, то есть, красиво, чтобы у меня там была периодическая задача, которая там заходила, что-то делала. Потратил на это дело где-то пару-тройку недель. Плюнул и сделал быстро. Видимо, сейчас пока отпуск, заморочусь обратно, сделаю хорошо. Как-то так. Ну, то есть, у Nok'а такой функционал есть, но просто ты его не использовал? Или... Или не подошел? Не так. В Nok'е нужно это сделать. Ну, то есть там есть функционал формирования, там есть функционал захода на железо, выполнения каких-то команд, но нужно сделать непосредственно тот самый скрипт, который будет ходить. То есть маленькую подсистемку периодической задачки. Она не такая большая, но на нее просто нужно потратить время. Наташа, все ставите? Конечно. А сколько примерно железок обслуживается? Я думаю, что около 2000. 1500-2000 туда-сюда железяки деваются. Кто-то в городах мониторит не только сеть ядра и агрегации, кто-то запихал еще и предагрегацию. Нет, не сеть доступа, а предагрегацию. У нас есть такой странный артефакт. Терминация колец доступа не всегда приходит в агрегацию. Она может быть в промежуточный еще этап. Интересная схема. Ну да, она довольно давно строилась. В новых-то городах там сеть доступа, сразу агрегационный свитч, ядро. А в некоторых городах сеть доступа, там, я не знаю, кольцо, звезда, ну, разные варианты могут быть. Дальше предагрегационное кольцо, потом, собственно говоря, агрегация, и дальше уже ядро. Вот предагрегация — это достаточно большие железяки тоже, поэтому их мониторят. Ром, что спросить хотел? Да нет, на самом деле, просто узнать, Алексей где физически находится и... Где находится центр всего этого мониторинга? Ну, в Москве? А давайте оставим эту тему. Хорошо. Хорошо. Я просто слушал, и я понял, какая гигантская работа была проделана над всем над этим. И я понял, насколько моя область от этого безумно далека. Не, я еще в прошлом подкасте, когда слушал, я, блин, просто думаю, нифига себе. Каждый вот, не знаю, каждые там две минуты про себя, вот это да, вот это круто. Ну, то есть, действительно, очень впечатляет, очень. Хоть и не работал, но предполагаю, как бы, насколько это упрощает жизнь, да, и сколько вложено труда вообще в это дело. Зря Диму не позвали, он бы сейчас с удовольствием принял эти поздравления. Я боюсь, ты бы не успел опять ничего произнести сегодня. Ну, может так. Дима очень любит ног, я так понял. Он же все это услышит еще. Да. Что? Он же все это еще услышит. Конечно. И все наши восхваления. Ну что, ребята, у нас еще осталось что-нибудь? Ну, в принципе, нет. Я хотел только сделать пару анонсов. Вот, и давай. Все. А, кстати, пару выпусков назад, по-моему, обсуждали регистрацию на госуслугу. Так вот, я зарегистрировался. Можете меня поздравить. О, браво. Месяц заняло. Да вообще нисколько, за 2 дня. Вчера зарегистрировался, сегодня сходил в Ростелеком, забрал ключ активации, и все, как бы. Я да что? Реально, ну, как бы, они очень нормально сделали регистрацию. Я когда регистрировался, они присылали еще бумажное письмо, причем по месту прописки. Нет, сейчас тоже туда... так можно. Ну, нет, в смысле, раньше не было другого варианта. Просто. Mm-hmm. Вот, только единственный вот такой вот момент. И как бы это было немножко сложновато, но тем не менее мне понравилось, насколько... Тогда только открылся этот самый госуслуги. Мне понравилось, я получал этот самый загранпаспорт, вот, и понравилось, насколько это мало заняло времени, то есть я ожидал совсем другого, то есть не, собственно, сама регистрация на госуслугах, mm-hmm. а получение, собственно, паспорта, потому что они тогда, видимо, была поставлена задача как-то прорекламировать госуслуги, и люди, которые заказывали паспорт на госуслугах, ставились в отдельную очередь в паспортном столе, mm-hmm. поэтому я просто пришел, там сфоткался, подписался, и мне, блин, его выдали там на следующий день, по-моему. Ну, то есть вообще крайне быстро. Хотя народу было дофига вот в паспортном столе. Просто дофига. Ну, вот сейчас загранпаспорт тоже отдельная очередь, отдельное окошечко. Типа там чуть ли не красная дорожка, а я через госуслуги, это вам сюда. Ну, я, кстати, вот в начале июня тоже. Я просто думал, да. Я зарегистрировался в начале июня и делала загранпаспорт, и тоже было быстро. Ну да, ну, может быть, они как бы... Я просто сейчас-то не знаю как, но вот тогда это было для меня действительно странно. Вы на сайте, говорит, регистрировали? Да, ну вот проходите сюда. Там такая очередище, все злые с утра, там, 6 утра. Там. Вот, в общем, да. Осталось разобраться мне, что кроме загранпаспорта еще полезного это мне даст. Просто загран-то у меня уже есть. Ну так, собственно, голосовать за отмену законов. Да, голосовать, да. Все, больше нет. А можно еще спросить, нет ли у... Федеральные службы по ловле людей, которые что-то там недоплатили, на тебя каких-нибудь дел. Mm-hmm. Я недавно ездил как раз в Египет, мне было интересно. Я знаю, что они там ловят в аэропортах, то вдруг у меня какой-нибудь там штраф не оплачен или еще какая-то фигня. Не портите шею. Ну да, кстати, штрафы, налоги, по-моему, там можно глянуть. Ну да. А, еще можно узнать, сколько денег в пенсионном фонде накопилось. Ну вот, все, больше ничего не видел там полезно. Это я и так знаю. Ну так, да, это шутка такая, это грустная была. Да, это грустно. А что там по поводу анонсов там, Марат? Да, сейчас вот, собственно, к ним перехожу. Ну, как бы, ничего такого прям серьезного, но я хотел про это сказать. Во-первых, в 7-м выпуске подкаста мы затрагивали тему PLC, Power Line Communication, и в конце попросили отозваться людей, которые в теме. Вот, потому что сами не знали там, что используется она как Access, нет. Вот, и у нас... На данный момент еще не вышло, но к моменту публикации подкаста выйдет статья про PLC под авторством Алексея Кораблина, нашего постоянного слушателя и читателя. Вот, там он довольно подробно объясняет, и да, в принципе, PLC используется как технология доступа иногда. Это к нашему с тобой спору, Макс. Любопытно, да. Интересно просто, как он дальше под станцию уходит. Ну ладно, ну, почитаю статью. Обязательно. Во-вторых, нашему гостю и вообще другу проекта Александру Синистеру, который участвовал в 6-м и 8-м выпусках подкаста, а еще написал несколько статей для проекта про Wireshark, например, и iOS on Unix, сделали 2 предложения. Первое, он стал автором всем известного журнала «Хакер». Его статья опубликована в декабрьском номере. А во-вторых, его пригласили на работу в Pentested. Роман Романов тоже был у нас в 8-м выпуске. Собственно, вот он сделал ему такой джоб-оффер. Теперь Саша готовит вебинар по сетевой безопасности. Вот это да. Такая success story. Здорово, да. Вот. Ну и третий анонс, как бы он касается уже непосредственно проекта. В следующем году я планирую запустить новое направление LinkMe. В принципе, даже это самостоятельный проект, наверное, глоссарий. Вот мы так в узком кругу с вами маленько уже обсуждали это. Это будет самое... Я надеюсь, что это будет самый полный и подробный справочник терминов в области телекоммуникации и сетевых технологий. и он будет как бы очень удобно доступен в плане там сортировок, всяких выборок и так далее. Вот, и начало уже положено, я потихоньку начинаю его заполнять. Надеюсь, что ребята мне помогут после Нового года. Вот если есть кто-то заинтересован в этом, можно обратиться ко мне лично или написать на нашу почту info@linkmeup.ru. Нам нужны авторы, программист для веба и, скорее всего, для Android-приложений. Вот. Марат, зачем? Ну, не знаю, нас на самом деле, насколько это актуально, но лично мне было бы удобно, если бы я встречаю какую-то аббревиатуру или слово, или какое-то сообщение протокола, например, зашел на одну страничку, ввел там в поисковике ее, и она сразу выдала с кратким описанием, с расшифровкой аббревиатуры. Можно там по тегам было бы отсортировать и посмотреть, что еще с этим термином связано, например. И почему Android-приложение, просто, к примеру, ну, там вообще для смартфона приложение, что оно офлайновое, то есть ты где-нибудь там на сайте увидел что-то, залез, потыкал, ну, в смысле, нажал, набрал это слово, и ты знаешь, что оно означает. Марат, а чем не подходят вики-движки? Там, я не знаю, википедиевский движок взять, атласиновский движок взять. Они, в принципе, как раз делают именно эту работу. Ну, позволяют акронимы, всякие разные слова выдергивать, статьи по ним писать. То есть, в принципе, а не проще ли просто, там, я не знаю, XGU допилить? Может быть, но там везде по каждому термину получается одна как бы страница отдельная. Я хочу сделать это на одной странице, все термины, но при желании там нажимаешь какой-нибудь плюсик, оно раскрывается и выскальзывает объяснение, что это такое. А так Марат, это просто... можно сделать. Это прям можно сделать даже на То есть, как бы для каждой статьи можно сделать отдельную статью, для каждого слова отдельную страничку, и потом сделать глоссарий как раз этой вики-страницы. Вполне себе. Ну, короче, давай за пределами подкаста пообщаемся, я тебе расскажу, как это можно прям нормально сделать. Так, ну все тогда. Заканчиваем. Спасибо за участие, ребята, большое. Вот, всем пока, с наступающим Новым годом. Пока. Пока всем. Все остальные выпуски, а также различные статьи по сетевым технологиям вы сможете найти на нашем сайте linkmeup.ru. Оставайтесь на связи. А между тем, 22 декабря 2011 года был опубликован нулевой выпуск из цикла «Сети для самых маленьких». 3 дня назад нам стукнуло 2 года.